Глава 285. Как ни посмотри на все это, но он явно героиня. Ямада и компания спрятались в секретном месте, подготовленном для них третьим принцем. С другой стороны, раз я об этом месте знаю, значит, не такое уж оно секретное. Сейчас я подготавливаю рейд на это укрытие. Командиром его будет Оушима. Интересно, как Ямада отреагирует, когда поймет, что ему промыли мозги и против него выступил тот, кто всегда поддерживал еще с прошлой жизни. Причина того, что я затеяла такой безвкусный план, вовсе не в том, чтобы поиздеваться над Ямадой. Хотя вот Нацуми с удовольствием это все бы провернул. Я не настолько злобная, как он. Не злобная я, понятно? Моя главная цель, которую я хочу достигнуть, стравливая между собой Ямаду и Оушима, это понять, что может делать это его непонятная способность Божественная защита небес. Способность, которая у него была с самого рождения, и о которой я узнал от Оушима и Хасебы после того, как им промыли мозги. Ямада растрепал всем своим знакомым о своих особых способностях, даже не попытавшись их скрыть. Благодаря этому, мне с легкостью удалось выяснить наличие у него данной способности. Судя по описанию, эта способность должна позволять своему владельцу гораздо проще достигать нужного результата в различных ситуациях. Хотя все способности, которые были получены реинкарнировавшими, уникальны, но даже среди них данная способность сильно выделяется. Даже просто по описанию сразу понятно, что это какой-то чит. Если довести ситуацию до максимума, то возможно, что если Ямада скажет «хочу, чтобы стало так», то все станет так, как он захочет. С другой стороны, в описании указано, что эта способность просто облегчает достижение нужного результата. Так что это не означает, что результат обязательно будет достигнут. Иначе это было бы покруче, чем кое-какой дракон, который выполнял желания любого человека, который соберет 7 шаров. Это было бы мега-читом. Требуется срочный нерв. Надо его пропатчить. У Ямады есть такая удобная способность. Но этого мало. У него есть еще одна мега-способность. Это звание героя. Звание героя дает людям способность спокойно переигрывать демонов. К тому же имеет несколько скрытых возможностей. В ситуациях, когда король демонов по всем статьям круче героя и загоняет героя в угол, то герой резко получает усиление. «Я не могу проиграть! Получай!» «Невероятно! Откуда в тебе взялись такие могучие силы?» «Эти силы родились из желания спасти мир! Это сила героя!» Что-то на вроде подобного клише. Ну и поскольку король демонов обычно избирается из демонов, которые живут дольше людей, то у них обычно выше физические показатели. Так что им намного проще стать сильнее героя. Звание героя и призвано поддерживать баланс. Жертвой этого баланса и является король демонов. И хотя текущий король демонов просто ужасающе сильна, но и она может пострадать от той же ситуации. Если король демонов и Ямада столкнутся в бою, то Ямада явно получит мощное усиление своих сил. Способность «могущая помочь» и звание «могущая помочь». У Ямады имеется сразу два фактора, которые смогут склонить чашу победы в его сторону. Хотя его физические показатели и не представляют из себя ничего особенного. Но если учитывать эти вот способности, которые чреваты неожиданностями, то понятно, почему мне необходимо протестировать, до какого именно момента его читерные способности смогут помогать ему. Если против него встанет Оушима, учитывая, что у них и в прошлой жизни были отличные отношения, тогда Ямада наверняка изо всех сил захочет, чтобы промывка мозгов у Оушима спала. Получится ли это у него? Исходя из результата, можно будет понять, насколько далеко простирается возможность его способности. Позволит ли эта способность снимать промывку мозгов, наложенную одной из читерных способностей семи смертных грехов? Если это действительно так, то получается, что его способность будет поопаснее всех семи смертных грехов разом. И вот я наблюдаю, как Ямада и Оушима сошлись в бою друг с другом. Итог – полный отстой. Думаю, вы не поняли, о чем я, но это мое первое и главное мнение об этом бое. Какого черта? Да что они творят? Рядом со мной вампирчик пробормотала то, что хотела сказать я. Ага, я хотела сказать то же самое. Результат сильно отличался от моих расчетов. Как будто такой бред можно рассчитать. Удивительно, но Оушима сумел самостоятельно избавиться от промывки мозгов Нацуми. Он не сумел избавиться от него до конца. Но это позволило ему убить самого себя. Да, он просто настоящая героиня. Ради героя, готовая пожертвовать всем без остатка, даже готовая убить себя. Что он и сделал, направив всю свою боевую мощь против себя. То, что произошло дальше, было также удивительно. Самоубившийся Ошима был возрожден Ямадой. Как побочный эффект этого, с него полностью слетела промывка мозгов, и он вернулся в норму. Ямада бежит с Ошима на руках, неся его как настоящую принцессу. Как настоящую принцессу! Ошима весь покраснел, а затем потерял сознание. Ага, похоже, он влюбился. С какой стороны на него не посмотри, но он настоящая героиня. Какой же отстой. Вывод. Похоже, я участвую в романтической комедии. Нет, не то. Вывод. Способность Ямады чрезвычайно опасна. Поскольку то, что Оушима смог частично избавиться от промывки мозгов, могло быть под влиянием данной способности. Не могу поверить, что все, что только что произошло, произошло случайно. Скорее всего, способность Ямады повлияла на все происходящее. Если это так, то способность Ямады намного опаснее способности Семи Смертных Грехов. Тем не менее, третий принц, который остался прикрывать отход Ямады, был захвачен без всяких трудностей. Если бы все шло так, как того пожелает Ямада, то этого не должно было бы произойти, что в свою очередь означает, что даже у его способности имеются свои пределы. Например, может она срабатывать только поблизости от него. Сложно понять, каким образом производится воздействие. Я совершенно не понимаю, на каких уровнях работает его способность. Нужно быть с ней очень осторожной, поскольку она может доставить неприятности. И вообще, способность правителя, который получил Ямада, разве это уже не перебор? То, что Ямада сотворил с Оушимой, это уже не лечение. Вообще-то, пусть и на мгновение, но Оушима умер. Обычная магия лечения с этим ничего поделать бы не смогла. Все это стало возможно благодаря способности милосердия, которая есть у Ямады, что позволяет ему возвращать умерших с того света. Используя эту силу, Ямада сумел вернуть к жизни Оушиму, который совершил самоубийство. Если честно, я слегка перепугалась, когда Оушима прикончил себя. Это явно был смертельный удар, так что очевидно, что Оушима умер. Если бы Ямада хотя бы на секунду промедлил с воскрешением, я бы сама рванулась вперед телепортом. В тот момент, когда Оушима нанес себе смертельный удар, я сама не заметила, как вскочила. Даже зная, что у Ямады есть способность милосердия, я все равно запаниковала. С другой стороны, это может быть моим шансом. В качестве платы за использование способности милосердия растет уровень табу. Способность милосердия позволяет воскрешать мертвых, что невозможно в рамках действия системы. Но если он продолжит воскрешать других людей, то в конце пути его ждет табу, который покажет ему всю правду о системе. Когда он его получит, я думаю, даже он сумеет понять, чего стоило системе его игры с воскрешением мертвых. Д, как всегда, в своем амплуа. Она умеет ударить в самое слабое место. Но я могу использовать это. Я разложу приманки и заставлю людей умирать у него на глазах. Он, естественно, будет их воскрешать. Это увеличит уровень табу. Затем, когда табу достигнет максимума, Ямада узнает обратную сторону жизни в этом мире. Когда это произойдет, Ямада должен будет выбрать, пойти против нас или присоединиться к нам. С другой стороны, он ведь может и проигнорировать все происходящее. Все-таки ответственность за судьбу мира – это не то, что обычный человек готов с легкостью взвалить на свои плечи. Если он пойдет против нас, то я сокрушу его. Правда, я не думаю, что ему на это хватит духа. Ведь он вырос обычным человеком. Конечно, в итоге он получил звание героя. Но до этого он был простым мальчишкой, которых полно вокруг. Вот почему я думаю, что он не готов решать судьбу мира. Мне надо, чтобы он осознал правду как можно быстрее, а затем сделать так, чтобы он нам не мешал.